Глава третья. Наша шелковица не погибла. В ту весну, когда мы заканчивали 9 класс, я ждал Клаву под густой кроной, какие бывают только у старых, повидавших виды шелковиц. Смотрю, вместо Клавы подходит Туся Ищенко. Как ни странно, в 16 лет она расцвела прелестно, неподражаемо. Но, к счастью, ей самой пока что это было неизвестно. Особенно меня возмущала Туськина походка. Не такая, как у Клавы, слегка вызывающая, а этакая скромная, топ-топ. И туфли всегда каблучок к каблучку. Так и хочется проверить, такая уж ли ты скромница. «Здравствуй, Лавров!» – говорит Туська. «Здравствуй, Ищенко Туся!» – отвечаю я. «Ты все-таки ждешь Клаву?» «Все-таки жду. А ты думала, мы можем когда-нибудь поссориться?» «Никто этого не думал. Всем понятно, что показуха. Ушли в подполье? Иначе не проживешь в этом безумном, безумном мире. Учителя заедаются. Клавина мама меня чуть с лестницы не спустила. Горе нам. А между прочим, Клава не придет. Зря ждешь. У нее ангина. Плюс 38,2 по Цельсию. Она велела тебе, стремглав, бежать к ней, пока ее мама в театре. И давно ты у Клавы на посылках?» «Ты ненаблюдательный человек, Лавров, при всех твоих выдающихся способностях. Нас с Клавой объединили общие интересы». «Какие?» «Любовь к тебе». «Это, между прочим, я засек еще в 7 классе», – объявил я нахально. «Но Клава, знаешь ли, не такая девочка». «Беги, а то ее мама из театра придет», – перебила меня Туся. «И больше не води Клаву в кафе «Лира», там гнездятся вирусы». «Швыряй свои миллионы в другом месте!» Клава лежала под простынёй с кружевами, пунцовая, как вишня. Халат у неё тоже был со всякими штучками. 38,2? – спросил я. «Не знаю, сколько. Сейчас, может, и больше. Надо измерить. Ты не видишь, где градусник?» Я огляделся. В этой комнате многое переменилось. Исчезли все скульптуры Веры Сергеевны. Вместо них повсюду висели дамские халаты, точно такие, как на Клаве. Но папин барометр по-прежнему поблескивал над диваном. Градусник я нашел на тумбочке среди лекарств. «Вот он!» – я протянул Клаве градусник, но Клава его не взяла. «Холодный, небось!» – сказала она, поеживаясь, и закинула руки за голову. «Градусники всегда холодные!» сказал я почти шепотом, потому что Клава как-то странно улыбалась. «Поставь мне градусник», сказала она. «Как?» спросил я. «Ты что, не знаешь, как градусники ставят?» Я молчал именно потому, что знаю, как это делается. «Знаю», ответил я. «Вот и поставь», продолжая странно улыбаться, сказала Клава. Она по-прежнему лежала, закинув руки за голову. Я наклонился над Клавой. Мои глаза сами собой закрылись. Клава хмыкнула. Тогда я открыл глаза и почувствовал, что они у меня стеклянные. «А что увидишь стеклянными глазами?» Я отвернул какую-то штучку и сунул градусник наугад. Клава, взвизгнув, прижала его рукой. «Значит, градусник оказался там, где надо». «Все в порядке?» – спросил я. Клава опять посмотрела на меня странно. «Тебе хочется сейчас меня поцеловать?» – спросила она. «А что?» – ответил я вопросом на вопрос. «Мне интересно», – сказала Клава. «В общем, да. Но у меня ангина. Ты мог бы заразиться. У меня гланды вырезали. Все равно. Ангина, знаешь, какие осложнения дает? Но если не хочешь, как тебе сказать, это тебя интересует в принципе?» «В принципе». «В принципе, очень. Так бы сразу и сказал. Но ты-то не знала. В общем-то, многим мальчишкам из нашего класса хочется. И из параллельного тоже. Откуда тебе известно?» «По глазам вижу. Но ты имеешь на это право больше других. Если не боишься ангины, можешь это сделать. Только скорее, а то сейчас мама придет. Куртку сними. Ты в ней черт знает где мотался. А у меня слабая сопротивляемость организма. А если мама войдет? Закрой дверь на задвижку». Я повесил куртку на спинку стула, побежал в переднюю и уладил дело с задвижкой. Правда, по дороге чуть не сшиб высокую стопку замысловатых абажуров, рядом с которыми валялись еще не обшитые проволочные каркасы. «А ты вынь градусник», – предложил я Клаве. «Он не мешает. «Мешает», – тянул я время. «Не мешает», – повторила Клава и отдала мне градусник. «Клава», – сказал я, задохнувшись. «Что?» – спросила Клава. «Вот что», – сказал я, подумав, что с этими словами сейчас поцелую Клаву, и все уже будет позади. Но когда я почувствовал ее горячие губы, плюс 38,2 по Цельсию, мне стало ясно, что оторваться от них я не смогу никогда. Клава начала меня отталкивать. «Все! Уже все, Сережа, все!» Я сел на стул. «Все так все», — сказал я. «Теперь ты заболеешь ангиной. А давай еще раз, чтоб наверняка». «Нет». «Почему?» «Я сказала нет, значит нет». «Давай я тебе поставлю градусник. Еще чего захотел». «Клава!» И тут мы услышали, как в передней щелкнул замок. «Хорошо, что дверь на задвижке», – подумал я и быстро надел куртку. Посмотрев на Клаву, я увидел ужас в ее глазах. Она присела на своем диване. «Лежи, я открою», – сказал я. «Не смей», – прошептала Клава. «Почему?» – спросил я. Раздался звонок. «Надо открыть, и все», – настаивал я. Закрыла дверь на задвижку и спит. Донесся голос Клавиной мамы с площадки. Очевидно, она объясняла ситуацию кому-то из проходивших соседей. «Теперь хоть из пушки стреляй, не разбудишь». Вера Сергеевна трезвонила вовсю, а потом начала колошматить ногой в дверь. Я подошел к окну. «Третий этаж», – тусклым голосом сказала Клава. «Это было уже во всех анекдотах», – попыталась сострить я. «Дура я, дура. Надо было сразу дверь открыть, и теперь поздно», – простонала Клава. Мне не захотелось ей напоминать, что именно это я и собирался сделать. «Представляешь, что мама может подумать?» Неожиданно трезвонный стук прекратился. «Посмотрю в глазок», – предложил я. «А если она в это время смотрит на него с той стороны?» «Физики не знаешь, полезная наука», – сказал я и пошел в переднюю. Насколько глазок позволял увидеть лестничную площадку, она казалась пустой. Я сделал знак Клаве «Путь свободен», попробую прорваться. Осторожно, как вынимают взрыватель из мины, я отодвинул задвижку, за ней последовал замок. Клавина мама с надбитыми до отказ плетеными сумками в руках стояла на один лестничный пролет ниже и смотрела в окно. Очевидно, услышав какой-то шум, она подняла голову. Деваться мне было некуда. Испариться я не мог. И поэтому, сам не знаю, как это мне пришло в голову, потянулся рукой к звонку и нажал на кнопку. «Клава больна и сейчас спит», — сказала Вера Сергеевна. «Как ты прокрался мимо меня?» «А я с четвертого этажа. Мне Куницын сказал, что у Клавы ангина, и я решил ее навестить». Услышал я свой громкий голос. Наверное, я инстинктивно говорил громко, так, чтобы Клава все слышала. Потом я взял себя в руки. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я навещу болящую в виде исключения?» Я начал трезвонить, как только что это делала Клавина мама. Она поднялась ко мне по лестнице. «Бесполезно», – сказала Вера Сергеевна усталым голосом. «А вы ногой пробовали?» – поинтересовался я. Клавина мама кивнула. И только я собрался применить этот способ, как дверь распахнулась. Я сразу спрятался за спину Веры Сергеевны. «К тебе гость!» – сказала Клавина мама. «Застегни халат! Проходи, Сергей! Только держись подальше от этой девчонки! Она где-то схватила фолликулярную! Зачем ты закрыла дверь на задвижку?» «Ты же сама меня ругаешь, когда я этого не делаю!» – зевнув, сказала Клава, шмыгнула на диван и закуталась в простыню. «Здравствуй, Клава!» — сказал я. — «Привет!» — как бы нехотя ответила Клава. — «Болеешь?» — «Как видишь, здорово играет равнодушие», — подумал я. — «Молодец, Клавка!» — «Может быть, помочь с экзаменами по старой памяти? 9-й класс все-таки!» Вера Сергеевна насторожилась. — «Спасибо, не надо!» — ответила Клава. — «Мне Лаврик поможет!» — «Какой еще Лаврик?» — вместо меня спросила Вера Сергеевна. — «Из параллельного!» Не задумываясь, ответила Клава, «ты его не знаешь». Я-то знал этого Лаврика из параллельного и подумал, «играй, но не заигрывайся». Впрочем, о чем беспокоиться? Заурядная личность в очках. «Видишь, Сергей, чем приходится заниматься?» сказала Вера Сергеевна, выгружая из плетеных сумок куски пестрой материи и клубки кружев. «Приглашали когда-то главным художником театра». Прозевала. «Теперь заведую бутафорским цехом и рада. Правда, приходится подрабатывать. Кстати, спроси маму, не нужен ли ей такой халат?» «Спрошу», – пообещал я. «Ну ничего, я еще возьму свое». «Мама», – попыталась остановить Веру Сергеевну Клава. «А что?» Из-за какой-то давней тайной обиды голос Клавиной мамы зазвучал неожиданно резко. «Мои абажуры знаешь, в каких квартирах? Ого-го! У зампреда горсовета 2! У всех ведущих артистов театра!» Вера Сергеевна внезапно замолчала, Клава отвернулась к стене. «Я пойду», — сказал я Клаве, — «до встречи в эфире». «Спокойной ночи, малыши», — ответила Клава, не оборачиваясь. «Мне не нравится, что все называют меня Тусей. Когда мы шли с Клавой в горсад на танцы, я ее спросила. «Тебе не кажется, что имя Туся звучит инфантильно?» «Кажется. От косичек я тебя избавила. С Тусей тоже пора кончать», — ответила Клава. «А как? Откликайся только на Таню. Сможешь?» «Попробую. Он живет здесь?» Я показала на парадное старого дома. «Между прочим, и лаврик не шедевр», — заметила Клава. «Не знаю, почему это имя выскочило у меня в ту минуту. Может, от того, что я его так разрекламировала. На вид он ничего особенного». Я посмотрела на часы. «Сейчас он выйдет. Я же тебе не про вид говорила, а про внутреннее содержание. Вообще-то он на танцы в горсад никогда не ходит. Но я намекнула, что у тебя возник интерес». И он согласился. «Сразу?» – спросила Клава. «Сначала он сказал, что я вру». «Догадливый. А почему же потом согласился?» «По-моему, ему стало интересно, зачем я это делаю». Клава так пожала плечами, что я поняла, и она не знает зачем. «Мы думали, что лаврик выйдет из парадного старого дома». А он появился из-за угла соседнего переулка. «Здравствуй, Туся!» – сказал лаврик, не глядя на Клаву. Он видел ее 1000 раз. Но теперь, когда я намекнула на то, что у Клавы возник интерес, бедняга не смог смотреть на нее. Как будто бы до сих пор от Клавиного нестерпимого блеска глаза лаврика охраняло защитное стекло, как бы у электросварщиков. А теперь это стекло у него неожиданно отняли. Защитным стеклом была недосягаемость. «Ее зовут Татьяна», – изрекла Клава сонным голосом. У нее было тоже довольно глупое положение. Наверное, так чувствовали себя когда-то невесты на смотринах. Приведут к тебе полузнакомого человека, а ты выкладывайся. Правда, Клава была в лучшем положении ввиду своей полной незаинтересованности в этом очкарике и потому, что она слишком хорошо знала себе цену. Клаве хотелось как-нибудь побыстрее ликвидировать последствия моего неосторожного намека на возникший интерес. И хотя я действовала по ее просьбе, она сейчас почти засыпала, чтобы показать свое абсолютное равнодушие. «А тебя Клавдия?» – спросил лаврик, по-прежнему глядя на меня. «Тогда я Лаврентий». «Лучше лавр». «Некоторая доля юмора у него все-таки есть», – подумала я. «Вы действительно решили вытащить меня на танцы?» – продолжил лавр, глядя на фонарный столб. «Да, только по дороге прихватим сережку», – добавила Клава. «Он ждет меня у входа в горсад». По дороге мне очень интересно было наблюдать за лавриком и Клавой. Ведь это не так просто идти рядом и не видеть друг друга. Лаврику из боязни ослепнуть. Клаве для того, чтобы отнять у него все надежды. Как бы то ни было, но они уже были не безразличны друг другу. У них уже возникли отношения. И это сразу почувствовал Сережка, когда увидел нашу троицу. «Туська, твои штучки?» – спросил он меня, кивнув на Клаву и Лаврика, которые по-прежнему смотрели в разные стороны. «Клава на звезды, а Лаврик на афишу Ростовского театра оперетты, гастролировавшего в нашем городе». На Туську я не откликнулась. Пауза затянулась, и Сережка совсем пал духом. «Тусю зовут Татьяна», — сказал Лаврик. «А тебя Лаврик», — кривляясь просюсюкал ничего не понимающий Сережа. «Мальчик из параллельного». Он думал этим как-нибудь унизить невесть откуда появившегося парня, стоявшего рядом с его Клавой. «Лучше Лавр». Чтобы не остаться в долгу, заявил Лаврик нарочитым басом и поправил очки. Потом он протянул Сереже руку, последовало мужское рукопожатие. «Хорошо, Лавр, топай за билетами», – предложил Сережа, который постепенно приходил в себя. «У меня только 2. Очередь сам видишь». А мы с Клавой пошли. Очередь к кассе танцплощадки была 40 минут. И тут произошло невероятное. «Ничего, у меня 4». Сказал Лаврик и вытащил из кармана билеты. Клава сразу проснулась. Еще бы! Этот мальчик из параллельного проявил такую проницательность, которой могли бы позавидовать Бальзак, Мопассан и даже Трифонов, если бы они учились в нашей школе. Значит, вместо того, чтобы топтаться у зеркала в поисках последних решающих штрихов, которые должны были сразить наповал двух ожидающих его девиц, Лаврик смотался за билетами, потому-то он и возник из-за угла соседнего переулка, а не из своего парадного. Он все понимал и всех нас видел насквозь. На Клаву это произвело сильнейшее впечатление. И с этой минуты она так прилипла к Сереже, что он мог бы ошалеть от счастья, если бы не предчувствовал, что в будущих событиях ему достанется роль оселка, на котором Клавка и Лаврик будут точить острия своих копий. Не знаю, как в других городах, но в нашем горсадовском танцплощадка охраняется, как космодром на мысе Кеннеди. Вокруг бродят дружинники с красными повязками и наряды милиции. Возле билетерши минимум по два милиционера. Посетители медленно продвигаются между железными перилами к входу. Дружинники пристально вглядываются в их лица и по временам кое-кого вытаскивают из очереди. Тогда происходит разговор, знакомый как речитатив из надоевшей оперы. «А что я сделал? А что я сделал?» Тенор фальцетом. «Сам знаешь», – драматический баритон. «Ничего я не знаю, у меня билеты, значит, имею право», – тенор в соседнем регистре. «Знаешь», – баритон на октаву ниже. Дальше возможны варианты как в тексте, так и в музыке, в зависимости от конкретных обстоятельств. «А кто в прошлую субботу посреди площадки спать улегся?» «Не я, товарищ дружинник, честное слово, не я. Это во всех вариантах и обязательно фальшиво». «Опять в коляску захотел?» – в оркестре кода. Когда мы на подступах к площадке увидели издали все это, плюс облепивших решетчатый забор безбилетников и тех, кого почему-то не пустили в освещенный люминесцентными лампами рай, мимо нас прошел какой-то суперпижон. В южных городах моды от нагревания расширяются. «У него вырубоны до лопаток», – сказала Клава под удаляющийся пиджак. «Вот именно», – прицепился к этому Лаврик. «Весь вопрос в том, хотим ли мы себя показать или у нас естественное желание подвигаться в современных ритмах. Лично я был бы удовлетворен этой скромной аллейкой». «А комары?» – спросила Клава. «Их на свету больше. Татьяна, давай попробуем». Мы попробовали. А Клава и Сережа смотрели. «Урну не сшибите!» – сказал Сережа мрачно. Мы метнулись от урны. «По газонам не ходить!» Продолжала издеваться Сережка. Мы метнулись от газона. «Попробуем?» – предложила Сергею Клава. Они попробовали. И по закону подлости сразу сбили урну. Минута две мы хохотали. Потом оркестр на танцплощадке заиграл танго, и его нельзя было пропустить. Превосходная мысль все-таки блеснула у Лаврика удовлетвориться этой скромной аллейкой. Две свободно танцующие пары, а не шпроты в банке, как на танцплощадке. Наверное, на нас и со стороны приятно посмотреть. Вон уже какие-то темные фигуры останавливаются. «Ты давно дружишь с этой, как ее?» – начал прикидываться Лаврик. «Ладно, Лавр, ты после сегодняшнего вечера ее имя во сне повторять будешь. А может, твое?» «Не стоит». «Почему?» «Есть причина». «Тебе нравится Сережа?» Я сказала это так, чтобы он понял причину. «Я испытываю к нему уважение. Неизменный победитель всех математических олимпиад, чемпион школы по шахматам. Разве в этом дело? Кое о чем свидетельствует. Ты ни в каких соревнованиях не участвовал, а Сталин в ничью сыграл. Может, я тебе на судьбу пожалуюсь? Очень красивая танго. Валяй, мне не надо было тебя сюда звать. Не надо дружить с Клавой. Не надо делать все, что я делаю. И не могу не делать. Понятно». «Еще бы! Ты догадливый. 4 билета купил». «Уравнение без неизвестных», – усмехнулся Лаврик. Я оглянулась по сторонам. В нашей скромной аллее уже танцевало несколько пар. Танго кончилось, и все захлопали, как на танцплощадке. Мы с Лавриком сели на скамейку, а рядом Клава и Сергей. Сергей сломал нам по ветке, и мы с Клавой хлестали себя по ногам. Очень лютовали комары. Как Клава старалась показать, что Сережка для нее все на свете. То и дело заботливо хлопала его по лбу, по щекам и громко смеялась. А он мрачно молчал. Бедный Сережка. Вдруг заиграли что-то быстрое, и мы увидели, что наша аллейка превратилась в танцплощадку. «Здорово кто-то придумал», — сказал один из танцующих. «Здесь в 100 раз лучше, чем там». «Человечество не так консервативно, как это иногда кажется», — молвил Лавр. «Но кто-то первый должен был указать путь», — сказала я. К Лаве начали подходить мальчики. «Разрешите? Простите, я устала. Разрешите? Спасибо, я не танцую». Наконец-то и ко мне кто-то подошел. Не разглядел в темноте, кого приглашает. «Пошли!» – сказал он. Оказалось, просто выпивший. «Она устала!» – ответил за меня Лаврик. «А я рискнула. Пусть втроем помучаются». «С удовольствием!» – сказал я и встала. Парень нетвердой походкой поплелся за мной. Туська ушла, и мы остались втроем. Я, Клава и этот Лаврик. Клава убила у меня на щеке очередного комара и засмеялась. Я обернулся к Лавру. Он неотрывно смотрел на Туську, как рыболов на поплавок. В любую секунду готовый выдернуть леску, как только поплавок начнет дергаться или тонуть. «Ты что за нее так боишься?» – спросил я. «Туська?» «Татьяна», – поправил меня Лавру. «В общем, за нее не надо бояться. Она, если что...» «Терпеть не могу пьяных», – опять перебил меня Лавр. «Смотря каких». Неожиданно высказалась Клава с такими модуляциями в голосе, что можно было подумать, будто у нее абсолютный слух. «Ты так думаешь?» – не оборачиваясь, спросил этот рыбак. «Я думаю, как Сережа», – кротко промяукала Клава. «На самом деле, на мое мнение, ей было уже наплевать. Все для Лаврика. Поэтому я сказал, у меня на этот счет нет определенного мнения». «Напрасно», – твердо сказал Лавр. «В нашем немолодом возрасте уже пора иметь свои взгляды и вкусы». Мы шли домой так. Впереди я с Клавой, а сзади нас Лавр с Таней. Клава взяла меня под руку, что она делала очень редко, только когда зимой было скользко, или летом, когда жали туфли. «У тебя туфли жмут?» – спросил я Клаву. «Нет, а что?» «Удостоился». И я слегка прижал ее руку. Она потянулась к моему уху, и я услышал: «Ты очень глупый». Это тоже она сделала для того, кто шел сзади. Когда на перекрестке Тани с Лавриком надо было сворачивать, мы остановились и помахали им руками. Остальную дорогу между мной и Клавой дистанция была примерно с метр. Я пытался ее сократить, но дистанция почему-то не сокращалась. Причем очень трудно было понять, как это Клаве удается. Она маневрировала так искусно, что невозможно было даже заподозрить умысел. Возле парадного я попытался Клаву поцеловать. 9-й класс все-таки. И кое-что между нами уже было. Но она отшатнулась. «Почему?» – спросил я. «У меня нет ангины», – ответила Клава. И я услышал, как стучат ее каблуки по ступенькам лестницы. В этот вечер я пришел домой раньше обычного. Во-первых, потому что Лаврику детское время показалось не детским. А во-вторых, потому что прощание с Клавой было короче, чем всегда. Мама сидела в халате с кружевными штучками, сшитым для нее Верой Сергеевной, и смотрела телевизор. На голубом экране шла пальба из автоматов, взрывались роскошные автомобили, и люди в модных костюмах гибли, как мухи. Отец под настольной лампой с замысловатым абажуром из той стопки, которую я недавно чуть не сшиб в Клавиной комнате, пытался в альбоме для рисования запечатлеть мамины черты в момент наивысшего духовного подъема. Конечно, обои в нашей квартире уже менялись не раз. И теперь папины картины висели в аккуратно застекленных рамках. Никаких ковбоев и голых девиц. В основном пейзажи. И мама во всех ракурсах. На одной из картин была изображена покрытая снегом шелковица и две фигурки – мальчика и девочки, которые, взявшись за руки, уходили куда-то в непроницаемую мглу метели. Я посмотрел на эту картину и чуть не разревелся. «Рановато изволили», – сказал папа. «Что-нибудь случилось?» «Все в полном порядке», – ответил я. «А я уж был обрадовался», – сказал папа, не отрываясь от альбома. «Чему?» «Подумал, наконец-то у тебя хоть что-то не в полном порядке. Ритуля, одну минуточку, не дергайся и чуточку подними подбородочек», – попросил маму папа, который давно уже перестал быть грубияным студентом. «Отстань ты со своим подбородком, я смотрю телевизор. Может, это меня успокоит?» Как раз в это время на голубом экране какой-то тип вылез из окна на 20-м этаже и ступил ногой на узенький карниз. Мама все-таки подняла подбородок, и ей пришлось наблюдать за успокаивающей сценой, слегка скосив глаза. Я прошел в нашу с Шуриком комнату. «С Клавкой поссорился?» – сходу спросил меня Шурик. «Нет». «Врешь!» – он промолчал немного, а потом изрек. «Я бы на твоем месте ее давно бросил». Для первоклассника это было слишком. «Что ты в этом понимаешь?» – взвился я. «Когда ее нет рядом, вот сейчас, например, я же не существую!» «А что ты делаешь?» – спросил Шурик. «Жду, когда ее увижу! Я только тогда и живу, когда она рядом, при ней, возле нее! Хотя бы издалека ее видеть и слышать, и чтоб она меня видела и слышала! Только в этом для меня смысл жизни! Ты этого не можешь понять!» Я без Клавы. Без Клавы мне ничего не интересно. Если мне Нобелевскую премию будут давать, а Клавы при этом нет, все отпадает. Скажешь, позовите Клаву? Скажу. Силен, сказал Шурик. А из-за чего поссорились? Мы не поссорились. Просто появился какой-то Лаврик из параллельного. Это который Сталин в ничью сделал? «Далась вам эта ничья! Смотрите, как все про нее помнят! А вот это все!» Я начал тыкать пальцем в свои кубки, в свои грамоты и дипломы. «Это так дают?» «Кубок – это кубок, а таль – это таль», – ответил Шурик. «Это из ряда вон выходящее!» Я разозлился. «Будет вам из ряда вон! Клава упадет!» «Не упадет!» – сказал Шурик. «Поспорим?» предложил я. «Не надо», — сказал Шурик, «а то ты сейчас заплачешь. Тебе без Клавки и торт не хочется, я оставил». «Какой?» «Шоколадный». «Давай», — согласился я нехотя, а потом, когда жевал этот торт, дошел до того, что спросил своего младшего брата-первоклассника, из-за которого давился когда-то манной кашей. «Как ты думаешь, у меня есть свои вкусы и взгляды?» На чердаке Дворца пионеров было полутемно. Когда все члены клуба старшеклассников с граблями, лопатами и метлами шли к железной лесенке, чтобы выбраться на плоскую крышу, которую директор поручил нам привести в порядок, Сережа начал конючить. «Клава, а помнишь, как мы в 5-м классе?» «Опять? Мне надоели твои, а помнишь? Сколько можно?» Чердак был забит всяким хламом. Поломанные параллельные брусья, спортивные маты с отодранными заплатами. Особенно грустно смотреть на старые транспаранты. «С Новым годом!» «Да здравствует пионерское лето!» Или, например, на огромный макет кукурузы с надписью «Чудесница!» У меня и так было неважное настроение, а тут совсем испортилось. «Да ты посмотри, что я нашел!» – сказал Сергей. «Это же твои крылья!» Ты изображала бабочку-капустницу, помнишь? У нас была инсценировка про борьбу с сельхозвредителями. Новая руководительница хора сочинила. Я там еще пел. А я старый сорняк, от меня скот дохнет всяк. А ты... Я посмотрела. Действительно, мои крылья. Мама мне их здорово соорудила. «Ну и что?» – спросила я. «Красиво!» – сказал Сергей. «Вообще...» «Чтоб я больше не слышала! А ты помнишь?» Я зашвырнула свои крылья куда подальше. «Меня тошнит от этих слов! Понял?» «А ты не говори опять!» – ответил Сергей. «Меня как раз от этого слова в дрожь бросает». Вот так мы с ним тогда поговорили. На плоской крыше под ярким солнцем у меня настроение немного исправилось. Я включилась в работу. Мы с Туськой... то есть Таней, сгребали прошлогодние и позапрошлогодние листья в кучи. А мальчишки подходили с носилками и куда-то эти листья уволакивали. Гул голосов, смех, визг – все как полагается в таких случаях. И вдруг тишина. Смотрю на Таню. Она бледная, как мел, и глаза в одну точку. Обернулась, и у самой душа в пятки ушла. Плоская крыша огорожена перилами из чугунных труб. И вот на одной из этих... труп, Сережа жмет стойку. А дворец пионеров четырехэтажный. Все молчат, подойти боятся, как к лунатику. На фоне синего неба он ничего выглядел. Вообще-то на турнике для Сережи это пустяк, полная гарантия. Но тут четвертый этаж. Вижу, ноги пошли в сторону. Это значит, он хочет на одной руке остаться, а рука дрожит. На турнике у него такого не бывает, но ноги четко вместе. И тут откуда ни возьмись Лаврик, схватил Сережу за пояс и швырнул на позапрошлогодние листья. Сразу гвалт. Сережка поднимается, а Лаврик бац ему грязной рукой по щеке. Наверное, из-за нервного напряжения. Для него все это тоже, небось, непросто было. Тишина. «Что это ты, Лавр?» – спрашивает Сережа. Щеку, между прочим, не вытер. «Подстраховал», – отвечает Лаврик спокойным голосом. «На всякий случай». «А к лицу грязными руками притрагиваться негигиенично. У тебя папа, доктор, должен знать. Я папу пожалел. У него и так забот много. Представляешь, как обидно время тратить на тех, кто сам себя гробит. Ладно, я все-таки отниму у твоего папы полчасика. Девочки, подержите часы». Мгновенно все девчонки, кроме Туси и меня, протянули руки. Сережка посмотрел на меня, усмехнулся и отдал свои часы первой попавшейся. Лаврик снял очки. Ни одна руки не протянула. Тогда я сделала благородный жест. Мне ведь на всех наплевать. Но Лаврик мне очки не отдал, а положил их аккуратненько на кирпич. Я так и осталась протянутой рукой, как дура. «Ну, я тебе это припомню», — подумала я. Сережка принял боксерскую стойку. «Учти», — говорит Лаврик, — «я с тобой драться не буду». И стоит руки по швам. «Смажу раз, никуда не денешься», — отвечает Сергей и уже начинает скакать вокруг Лаврика. Тот не шелохнется. Сергей видит такое дело и эдак небрежно выдает прямо в челюсть с поворотом корпуса. Но не тут-то было. Неуловимый нырок и челюсть Лаврика на сантиметр от Сережкиного кулака. Все засмеялись. Вторая атака и тот же результат. Опять смех. «Ты почему со мной драться не хочешь?» спрашивает Сергей, чтобы не так смешно было. Мол, если бы драка, может, я бы уже и попал куда надо. Лаврик говорит: «Потому что ты мне нравишься, я тебя уважаю». Сережка опять вокруг Лаврика заскакал. «Поэтому ходишь в клуб старшеклассников? Раньше я что-то тебя во дворце не видел ни разу». «Поэтому и хожу». «Сейчас ты меня еще больше зауважаешь», — сказал Сергей, сделал финт левой, а когда хотел ударить правой, наткнулся на кулак Лаврика и схватился за скулу. «Прости, Сереж, я нечаянно», — сказал Лаврик, — «рефлекс». Сережка сплюнул кровью и только хотел еще раз броситься на Лаврика, как раздался голос директора Дворца пионеров. «Что тут у вас происходит?» Заминка произошла небольшая. Мы ко всяким неожиданностям привыкли. А на такой случай проверенный способ есть. «Лавров новые приемы показывает», – зашумели девчонки. «Давай, Сережа, продемонстрируй Дмитрию Александровичу». И у всех глаза ясные. Сколько ни вглядывайся, товарищ директор, ничего в них, кроме святой невинности, не найдете. Дмитрий Александрович долго выглядывался, а Сережка за их спинами еще раз плюнул кровью. В комнате клуба старшеклассников, кроме макета бригантины, радиолы и портрета Маяковского, есть рояли. Наша великолепная четверка, так нас теперь стали величать, задержалась после уборки крыши возле этого рояля. Казалось бы, разбежаться надо, куда глаза глядят, но нет, что-то тянет друг к другу. Требуется выяснить отношения. Я сижу, клавиши перебираю. Клава смотрит на меня, облокотившись на крышку рояля. А Лаврик и Сергей у окна. «Открой рот», говорит Лаврик Сергею. «Зачем? Я уже отплевался. Посмотрю, что там у тебя. Все цело. Тебе трудно рот открыть? Пожалуйста. А-а-а! Нравится? Значит, это ты моей кровью плевался», говорит Лаврик и показывает окровавленный кулак. «Надо рот закрытым держать». И начал кулак заматывать платком. «Лавр, ты почему на крыше мне очки не отдал?» спрашивает Клава, не оборачиваясь. «Потому что ты друга предаешь. И это он, как бы, между прочим, платком занят». «Когда?» «Всю дорогу». «А если он мне надоел?» Я даже клавиши перебирать перестала. «А это, — говорит Лаврик, — называется подлостью». «Я должна благородно скрывать?» — спрашивает Клава. «Слушай, Лавр, — начал вскипать Сережка, — ты Клаву не знаешь. А у нас свои счеты. Лучше не лезь, потому что опять получится глупость. Она такая стала после того, как познакомилась с тобой. Вот в чем дело». «Вы оба для меня пустое место», — говорит Клава. «А нас уже стали называть великолепной четверкой», — мечтательно почти пропела я. «Клава, насколько мне известно женское имя», — говорит Лавр. «Так вот, тебе его по ошибке дали». «А кто же я, по-твоему?» – удивилась Клава. «Сережка из-за тебя на крыше дурака валял. Ты не слепая и все поняла, так? Если бы у тебя было женское начало...» «Я его об этом не просила!» – перебила Лаврика Клава. «И вообще, он мне всю жизнь подарки делал, а они мне оказались до лампочки!» «Лаврь, перестань, я тебя прошу!» – взмолился Сергей. «Ладно, разбирайтесь сами. Тоже мне Кармен нашлась!» Я тихонько одним пальцем куплеты Тореадора выстукиваю, так для смеха. «Вот именно», — говорит Лавр, — «смелее в бой! Черный глазок, и ждет тебя любовь!» Устарела. «Да чего же мне скучно с вами!» — заявила Клава. «Скучные вы люди все! И наш клуб старшеклассников под названием «Бригантина», и наша школа, и весь наш город, и весь мир!» — добавил Лавр. «Если хочешь, да. Таня, перестань барабанить, все равно у меня слуха нет, я не оценю». «Ты же всю жизнь в хоре пела», – удивился Лавр. «Я там рот открывала, по Сережкиной милости. Он мне такой подарок сделал». «Совсем-совсем нет слуха?» – с какой-то внезапной жалостью спросил Клаву Лавр. «Мама говорит, что у меня внутренний, но, по-моему, так не бывает». «Иногда встречается», – ответил Лаврик, – «отсутствие координации между слухом и голосом. Таня, дай ей ля первой октавы. А ты, Клава, отвернись от рояля». Я нажала на клавишу и пальцами ограничила первую октаву. Это элементарно. Клава мгновенно нашла ля. «Правильно», – обрадовался Лавр. «А теперь попробуем интервалы. Возьми-ка, Танечка, терцию». Я взяла терцию. Клава нашла ее без всякого труда. «Слушай, Таня, а может, она и септаккорд найдет? Дай-ка я!» Лавр сел за рояль и взял септаккорд. Клава стояла спиной к роялю с закрытыми глазами. Она очень волновалась. А Сережка так и остался у окна. О чем он тогда думал? Клава нашла этот септ со второй попытки. «У тебя абсолютный слух!» – торжественно объявил Лавр. Он встал, и я снова стала перебирать клавиши. Клава сразу погасла. «Ну и что я с ним буду делать? Шубу сошью. Мне все равно одна дорога. В манекенщицы или в стюардессы. Большой театр не примут. Но человек без слуха – это, ну, как бы тебе сказать?» Лаврик так разволновался, что даже слов не находил. «Ну, как если бы у тебя, например, не было чувства юмора». «А я и в клоуны не собираюсь», – ответила Клава. С Лавриком что-то случилось. Он горячился не в меру, и это было на него не похоже. «Ты глупая девчонка. Во-первых, стюардесса с музыкальным слухом лучше, чем без. А во-вторых, среди людей, работающих в сфере обслуживания, официантов, лифтеров, швейцаров и так далее, ученые однажды с помощью тестов обнаружили десяток другой человек, обладавших исключительными математическими способностями. С ними стали заниматься по ускоренной программе. И теперь эти люди – доктора наук, бакалавры и прочее». «Со мной этого не произойдет», – ответила Клава. «Говорят, что где-то производились опыты обучения во сне. Только на это я и могла бы согласиться, чтобы вечером заснуть, а утром проснуться с высшим образованием. Так что спокойной ночи, малыши». И она пошла к двери. «Подожди, Клава!» – остановил ее Сергей. «Начинается», – подумала я и заиграла «Спят усталые игрушки». «Ты помнишь, как в 7-м классе?» «Опять?» – заорала Клава. «Я хотела сказать, я еще с детского сада знаю все, что ты можешь мне сказать. Все, все, все!» «Не знаешь», – сказал Сергей. «Знаю!» – крикнула Клава. «Если ты сейчас уйдешь, Вот так. Ты меня больше никогда не увидишь. Нам пора, сказал мне Лавр. Теперь, кажется, мы абсолютно здесь лишние. Нет, оборвал его Сережа, потому что и вы меня тоже не увидите. Никто никогда больше не увидит. Мне стало страшно. А Клава усмехнулась. Сереженька, мальчик, сказала она, если бы ты был способен на такой поступок, я бы пошла за тобой на край света. Но завтра утром ты придешь в школу точно по звонку. Завтра для меня не будет, сказал Сергей. Замолчите, вы идиоты, не выдержал Лавр. Посмотрим, сказала Клава. Танька, вы с Лавриком свидетели, а я предупрежу остальных друзей и близких. До встречи в эфире! И Клава ушла. Положение у меня было аховое. Кончать все счеты с жизнью мне тогда еще не хотелось. А я сгоряча дал слово при свидетелях. И теперь другого выхода не существовало. Свидетели, Лаврик и Таня, бежали за мной по улице и уговаривали не лишать себя жизни, потому что она самое дорогое, что есть у человека. Это я и без них знал. Я им говорю: «Ребята, отстаньте, так мне и надо, потому что я ничтожество». «Ты незаурядная личность», — ответил Лавр. «Сумей отнестись к Клаве как к несчастному случаю в твоей, в общем-то, счастливой судьбе». «Не могу», — сказал я. «И напрасно», — продолжал Лавр. «Человек должен быть выше случая. Этот великий слепой, как известно, иногда возносит бездари, а гений, по его милости, может умереть под забором». «Сережа, скажи откровенно, о чем ты сейчас думаешь?» – робко попросила сердобольная Таня. «Не уходи в себя». У меня было странное состояние. Кроме всего прочего, я еще повторял в уме обрывки каких-то фраз, не весь откуда бравшихся. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», – брякнул я. «Мне уже стало легче, Таня, так что отстаньте, ребятки». А сам побежал, зная куда. Таня и Лаврик тоже побежали. В городском саду мы промчались мимо аллейки, которую недавно наша великолепная четверка превратила в танцплощадку. Здесь висела табличка с надписью «Танцевать в аллеях запрещается, за нарушение штраф 3 рубля». Я не остановился. Меня интересовало другое. Осталась позади настоящая танцплощадка, пустовавшая в это время дня, теннисные корты, аттракционы, парк начал редеть, потом передо мной открылся пустырь. Лаврик понял, в чем дело, и оказался у обрыва, под которым текла мутная Кубань, раньше меня. Мы молча стояли друг против друга. Подбежала запыхавшаяся Таня. «Вот что, Сережа», – серьезно сказал Лаврик, – «с бедой надо переспать ночь. Ты придешь сюда завтра, и никто тебе не будет мешать». Заметив, что один из выступов обрыва очерчивает тонкая трещина в мокрой глине, я перешагнул через нее и оказался на выступе. Ничего особенного не произошло. Лаврик, очевидно, трещины не заметил. Ногой я сбросил с обрыва комок глины и нескоро услышал всплеск воды. «А что изменится завтра?» – спросил я у Лаврика. Преодолевая отвращение к тому, что я делаю, я обшаривала ящики стола своего старшего сына. Перелистала тетради, учебники, книги, открыла шкаф и полезла в карманы его выходного костюма. Когда вошел Павлик и понял, чем я занимаюсь, мне стыдно было поднять на него глаза. «Зачем это, Рита?» «Я боюсь за Сережку». «И что ты выяснила?» «В тетрадках по-прежнему пятерки». «Привычка», — сказал Павлик. «Но я чувствую, с ним что-то происходит. Ты о чем-нибудь догадываешься?» «Клава Климкова. Я всегда знала, что мы еще наплачемся из-за этой девчонки». «А что еще ты знала?» «Многое, Павлик. Что одно время ты меня совсем разлюбил, а потом вдруг ни с того ни с сего стал такой внимательный, такой ласковый, как никогда в жизни. Я все время боюсь, что это неспроста и скоро кончится. Хожу как царица, мне все завидуют, а в душе страх. Может, самозванка?» «Ходи царицей, Рита. Коронованный. А ну-ка, покажи, как это у тебя получается?» «При тебе не могу. Это я на работе так, со знакомыми, когда тебя нет. Но ты иногда мне уже царственно говоришь «отстань». Это я пробую. Валяй дальше, Рита, пробуй. Вот я твой знакомый. Здравствуйте, Маргарита Петровна, вы сегодня очень хорошо выглядите. В конце концов, Павлик должен знать, какое впечатление я произвожу на других. Ладно, думаю, посмотри. И прошлась своей институтской походкой, которую совсем забыла, с тех пор, как Сережка родился. А недавно почему-то вспомнила. Павлик остолбенел. «Рита!» – кричит. «Ты так на втором курсе ходила!» А я через плечо. «Не выношу дежурных комплиментов». «Вы во что-то играете?» – вдруг раздался голос Шурика. Он, оказывается, уже давно в дверях стоял. Ну да, ему не привыкать. Он за свою жизнь в нашем доме видел разные игры. Шурик заметил кавардак в комнате и, не дожидаясь ответа, опять спросил. «Сережке шмон устроили? Да разве так ищут?» Взял со стола какой-то толщенный фломастер, вытащил из него туго скрученный листок бумаги, развернул и показывает. А листок весь испещрен разноцветными надписями. Синими, красными, зелеными, черными. Одна на другую не похожа, та мельче, та крупнее. Там буквы с наклоном, тут с другим. А фраза повторяется одна и та же. «В моей смерти прошу винить Клаву К». «Тренировался, значит», — говорит Павлик. «Очень на него похоже». «Какой ужас!» — не выдержала я. «А ты так спокоен! Сегодня же поговори с ним по-мужски, если еще не поздно!» «Ни в коем случае. Разве что он сам начнет. Надо вырвать его из привычной обстановки. Сразу после экзаменов берем отпуск. Шурика в охапку и все вместе к морю. Оно прекрасно зализывает раны. Но эти страшные слова, Павлик!» Я чуть не плакала, а он ничуть не волновался. Сказал, будто отрезал. «По-настоящему страшные пишут один раз или совсем не пишут». «Таня», — сказал Лаврик, — «я ухожу». «С тобой Сережка глупости не наделает. Твоя задача — вселить в него уверенность в себе, и у тебя это получится лучше». Мы втроем сидели в кафе «Лира» в городском саду. «А есть у вас что-нибудь покрепче?» – спросил Сергей, проходившую мимо официантку. На нашем столике стояли бокалы с молочным коктейлем. «У нас кафе, а не забегаловка», – ответила официантка. «Только коньяк. Дайте 100 грамм». Официантка внимательно посмотрела на нас. Лаврик и Сергей – рослые ребята. Оба в куртках, в которых чистили крышу. На школьников не похожи. Скорее, молодое пополнение рабочего класса, обмывающее первую получку. Я тоже на вид не девочка, тем более в джинсах. Официантка кивнула и ушла. «А ты пил когда-нибудь коньяк?» – спросил Сергей Лаврик. «Лизнул один раз», – признался Сергей. «Ладно, возьми боржоми и какой-нибудь бутерброд, чтобы в нем было мясо». И он положил на столик 5. «Обойдемся, доктор», – сказал Сережа. «У меня тоже есть», – я заглянула в сумку. «Не спивайтесь», – посоветовал Лаврик и, не обратив внимания на наши слова, ушел, не прощаясь. «Ну, давай, вселяй уверенность», – попросил меня Сергей. «А как? Скажи что-нибудь о моих выдающих личных качествах». «Сережка, мне сегодня всю ночь не спать», – пожаловалась я. «Это почему же?» «У меня мама в больнице. Сиделок не хватает, вот я и дежурю через день». Сережка как будто очнулся после жутко сладкого фантастического сна, когда спишь и знаешь, что это сон. «А папа?» «У меня папы нет. А еще кто-нибудь? Сестренка. Ей 3 года, она у бабушки». «Значит, ты сейчас одна живешь?» «Одна». «Давно?» «С полгода». Тут принесли коньяк, про масло и боржоми Сережка не вспомнил, а зря. «Мне не наливай», – попросила я. Он налил себе все 100 грамм. «Клопами пахнет», – сказал Сережа с опаской. «А ты только лизни». «Нет, я выпью. Потом». «Слушай, а почему я ничего не знал? Ты ведь всегда такая веселая». «Ты не спрашивал? Потом в школе я об этом специально забываю. Ведь никому в сущности нет дела. Я выпью 1/2». «А Клава знала?» «Она тоже не спрашивала». «А кто знал?» «Лаврик. Он через отца устроил мне дежурство». Такие глаза я у Сережки видела впервые в жизни. Поэтому и сказала то, о чем никогда не забываю. «Моя мама умрет, Сережа». Сережа помолчал, а потом спросил. Я выпью половину. Слушай, Танька, как же это мы умудряемся так жить? А как? Нормально. Сережка взял, да и опрокинул всю рюмку. Он задохнулся с непривычки, но ничего, оклемался, я ему дала хлебнуть из своего бокала молочного коктейля. «Пойдем отсюда», — сказал он. «Хорошо, я тебя провожу, только по-быстрому, мне нельзя опаздывать». «Нет, это я тебя провожу». «А сможешь? Не говори глупостей». По улице Сергей шел как будто ни в одном глазу, только говорил громко, а я больше помалкивала. «Клавка, небось, сейчас хихикает. А может, плачет?» «Нет, и ты меня не утешай. Ты знаешь, кто ты? Ты лучше всех нас. Такие раз в 100 лет рождаются. Ты ведь тоже красавица, если приглядеться. У меня выхода нет, понимаешь? А то бы я... Зачем я этот коньяк пил? Слушай, Таня, мы все тебе в подметки не годимся. Хочешь вселить в меня уверенность? Имеешь возможность? Это что, уже больница?» «Смотри, 5 машин скорой помощи наготове, как будто все жители города каждую минуту загнуться могут. Почему ты думаешь, что твоя мама умрет?» «Я знаю». «Танька, спокойно, Сережа, я уже 50 лет это знаю. Вот что, Таня, хочешь, чтобы я сейчас пошел домой и лег спать?» «Хочу». «Тогда поцелуй меня». «Зачем?» «Мне надо». «Пожалуйста», сказала я и чмокнула Сережку в щеку. «Это не то», — сказал Сергей. «Конечно, не то», — согласилась я. «Но тебе не было противно?» — спросил Сережа. «Нет», — ответила я. «Нормально. А теперь сделай то, что обещал». «Я сделаю. Но это только до утра. А завтра? Посмотрим, что будет завтра». Я уже знала. До завтра с ним ничего не случится. Когда я пришел домой, отец не спал. Видно, дожидался меня. Он сразу понял, что я делал в кафе «Лира». «Герой», — сказал папа. «С радости или с горя?» «Какая разница?» «С горя чаще спиваются». «Шутишь?» «Нет. Если бы ты знал...» «Я догадываюсь». «Что мне делать?» — спросил я. Отец подумал немного, а потом, как собой разумеющийся, только что плечами не пожал. «Страдать? Это меня возмутило. Я понимаю, у Тани мама умирает, а тут все живы-здоровы. С какой стати? А я не умею». Мне хотелось это сказать вызывающе, а получилось жалко. «Чему же вас в школе учат?» «Ни к селу, ни к городу», — спрашивает отец, как будто это имеет какое-то отношение. «Ты что, издеваешься?» — спрашиваю я. А он: «Анну Каренину проходили? Гамлета, Пушкина, а? Лермонтова. Чему они тебя научили?» Тут я понял, что он не издевается, а наоборот, разозлился очень. Страдать он, видите ли, не умеет. И вдруг отец продекламировал, и у него это хорошо получается. «Не бывает любви несчастной. Может быть, она горькой, трудной, безответной и безрассудной. Может быть, смертельно опасной, но несчастной любовь не бывает. Даже если она убивает, тот, кто этого не усвоит, и несчастной любви не стоит». Чьи это стихи? Одного хорошего поэта. Понял? Или ты будешь конючить, как в пошлых романсах? Саша, ты помнишь наши встречи? Помнишь весенний порой? «Папа!» – закричал я. Ведь он этим «помнишь» попал в самую точку. «Иди спать!» – сказал отец. Я хлопнул дверью. Шурик тоже не спал. В комнате был такой идеальный порядок, что в другое время это бы меня насторожило. Но сейчас я ни о чем не догадался. Грохнулся, не раздеваясь, на кровать. «У тебя шмон был», – доложил Шурик. «Я их сам на фломастер навел. А тебе про него откуда известно?» «За кого ты меня принимаешь?» – обиделся Шурик. «Я навел, чтоб ты дурака не валял. Клавка знает?» «В том-то и дело. Мне теперь в школе показываться нельзя. Она завтра организует такую встречу. Вот, смотрите, явилось привидение». «Папа не зря говорит. Сначала сделай, а потом хвастай», – — сказал Шурик. Я и Таня ждали Сережку у его парадного. «Лаврик», — сказала Таня, — «а может быть, Клава передумала? Может, она ничего никому не скажет и все обойдется?» «Может быть. Она, в сущности, не злая девчонка. Мечется, не знает, что с собой делать. Мне очень хотелось, чтобы все было именно так». Сережка вышел, увидел нас и как-то нелепо поднял портфель. То ли чтобы нас не видеть, то ли чтобы мы в его лицо посмотреть не могли. «Уходите!» – буркнул он в портфеле. «Спроси, как чувствовала себя ночью моя мама», – сказала Таня. Сережка опустил портфель. «Как? Плохо. Я два раза впрыскивала ей морфий». «Пошли», – сказал я. И Сережа пошел с нами. У ворот школы стояла Клава со всеми подружками. Увидев, что Сережа не один, эта компания сначала растерялась. А потом они нестройно затянули траурный марш Шопена. Но мы шли, как ни в чем не бывало. У Сережки дрожали губы, но он сжимал челюсти так, что видно было, как желваки ходят. Мы с Таней делали вид, будто о чем-то непринужденно разговариваем. Хор постепенно совсем разбрелся, кто в лес, кто по дрова. Когда мы поравнялись с Клавиной компанией, я думал, что Сережка скиснет. Но он поднял голову, и, как ни странно, я видел улыбку на его дрожащих губах. Мы вошли в школьные ворота, а Клавина компания молча смотрела нам вслед.